Как-то незаметно пришла весна с холодными утренними туманами и капелью, пролетела и превратилась в жаркое душное лето. Прошло и оно, и вот уже первые осенние дожди забарабанили по крышам, а утренние пробежки теперь превращались в небольшие заплывы по глубоким лужам. Изнурительные тренировки с Рахимом сделали свое дело. Тела воспитанников гнезда сойки закалились, огрубели и даже как-то потеряли чувствительность. Боль ушла из мышц, Асад подозревал, что не последнюю роль здесь сыграли алхимические вливания, а сами мышцы стали твердыми, как железо. Теперь мальчиков учили новым премудростям, как задерживать дыхание и мысленно успокаивать сердце, чтобы провести под водой как можно больше времени, как гнуть в пальцах крепкие стальные гвозди, как остро заточенным ножом рыбкой попадать в деревянную колоду с завязанными глазами после того, как тебя несколько раз покрутили на месте, и как, стоя на одной ноге, держать в другой поднос с хрупкими стеклянными бокалами, через 40 минут его нужно было опустить на землю так, чтобы ни один бокал даже не дрогнул. Им надевали на голову тяжелые глухие шлемы и заставляли уворачиваться от ударов палками, ориентируясь лишь по тонкому свисту воздуха, забираться на вершину отвесной стены, в которую были вмурованы обломки острых, как бритва лезвий, бросать игральную карту с остро отточенным краем так, чтобы карта разрубила напополам толстую восковую свечу, и с одного удара вгонять ладонью в доску железный клин. Изменились их занятия в классе. Теперь Рахим приходил и туда. Иногда наставник был один, но иногда с ним захаживала пара алхимиков. Их звали Хэш и Фит. Они тоже были не из халифата. Алхимиков выдавала светлая кожа и узкие скулы. Эти двое учили мальчиков совершенно особому искусству, как добывать из растений и минералов смертельные яды, варить из них еще более смертельные яды, а главное, как правильно наносить отраву на оружие. Тут к делу подключался сам Рахим. Их учили танцевать и играть на свирели, готовить изысканные блюда и изъясняться как принцы. Учили штопать штаны кривой иглой с грубой бичевой и накладывать повязки на раны. Им рассказывали, как нажимать на грудь, чтобы запустить остановившееся сердце, и куда накладывать жгут при кровотечении, как красиво уложить волосы особым алхимическим воском и что добавить в благовоние, чтобы женщина потеряла от желания голову, как незаметно вытащить из кармана купца кошель, а у стражника скрытый клинок-зубатку из голенища сапога. Их учили взламывать замки тонкой проволочкой и металлической щепкой открывать защелку наручников, учили ударом, что убивает на месте, и ударом, что вызывают смерть через несколько дней. Их учили, казалось, всему на свете, и у Асада с приятелями просто не оставалось времени на занятия колдовством. А потом, когда осень ушла, приведя за собой на удивление теплую снежную зиму, Наджиб собрал всех мальчиков в большом зале башни, в том самом, где Асад был свидетелем разговора наставника с Мерлином и Морганой, и рассказал им, к чему готовят воспитанников гнезда. Далеко на севере шла большая война. Могучие колдуны во главе с великим Мерлином добивали остатки духовенства и восставших против колдовского квадриптиха аристократов, параллельно объединяя под своим началом все больше и больше земель. Но согласия не было также и в стане самих колдунов, поэтому невозможно было сказать, как долго эта война будет продолжаться и каковы будут ее конечные результаты. Но почти то же самое творилось и в самом халифате. Группа колдунов решила захватить власть, однако при этом они использовали в своих интересах группу религиозных фанатиков, называющих себя воинами Аллаха. Обещая несметные богатства на этом свете и бесконечное блаженство на том, колдуны, ставшие духовными лидерами восстания, сумели убедить фанатичную толпу, что они, колдуны, пророки всемогущего, призванные положить конец власти, погрязших в грехах падишахов, и установить единый и правильный порядок. Что хуже, их пропаганда оказалась настолько эффективна, что простолюдины и знать зачастую переходили на сторону воинов Аллаха по доброй воле. И, разумеется, многие видели в воинах силу, с которой выгодно сотрудничать сейчас, дабы получить в дальнейшем огромные преференции. Судьба халифата висела на волоске. Армии фанатиков было трудно противостоять, но возглавляющим их колдунам практически невозможно. Они могли призвать на головы вражеских воинов огненные дожди или превратить воздух в ядовитый газ. Они много чего умели, и это не добавляло воинам халифата ни мужества, ни стойкости духа. К фанатикам пробовали засылать шпионов, но проклятые колдуны умели читать мысли. Хуже, они умели колдовством ломать волю, добывая информацию прямо из головы пленников. И вот уже к тем, кто присылал колдунам убийц, в свою очередь стали являться убийцы. Поэтому в гнезде и готовили их, будущих убийц-колдунов. Мальчишек, чья способность аккумулировать в себе почти неограниченное количество эфира, лишала всех колдунов рядом с ними способности к колдовству. Далее колдуна можно было бы убить любым удобным способом, чему, собственно, мальчиков сейчас и обучали. Они должны были стать идеальными убийцами колдунов, подчиняющимися даже не самому падишаху, а его доверенным людям на настолько секретных постах, что этих людей как бы и не существовало. Воспитанники гнезда ни в чем не будут нуждаться, они будут стоять над законом и моралью. Была лишь одна загвоздка – пережить тренировки и работу, что вели с их телами алхимики, большую часть которых сюда пригнал с далекого севера сам Мерлин. Изложив таким образом суть дела, Наджиб откланялся, оставив мальчиков одних. Разумеется, тут же поднялся гвалт, все бросились обсуждать слова наставника – «Да», – сказал Сиадж, – «вот и хана нашей идей с колдовством. Обидно». «Что-то ты не выглядишь обиженным», – буркнул Абид. «Наоборот, блестишь, как начищенный котел. Ну ты сам подумай», – Сиадж принялся загибать пальцы. «Власть у нас будет хоть отбавляя, это раз, потом мы ж будем как ассасины из тех книг, что так любит Наджиб. Ты скажешь, что это не колдуны? Ха, а я тебе скажу, колдунов и так уже как блох на собаке, а сколько таких, как мы?» «Думаю, пока вообще ни одного, это два. И вот о чем подумай. Колдун может убить кого угодно, а если ты можешь убить колдуна, это ж выходит, ты сильнее его. Что тебе не так-то?» «Ну...» – Абид скривился. «Я хотел колдовать, демоны, драконы там всякие. Так-то ты, конечно, прав, хотя я, если честно, давно уже понял, что к чему. Как только все эти тренировки с оружием пошли... Тут верблюду понятно, куда ветер дует». «Кстати, не самая худшая судьба», – вставил Абид. «Как говорил мой дед», – улыбнулся Сирадж, – «насколько хороша была твоя жизнь, ты узнаешь в ее конце, а у нас конец может наступить очень внезапно. Так что давайте для начала постараемся не помереть, а там посмотрим». Они сидели, склонив головы. Три мальчика, которым едва исполнилось 7, и которым никто не дал бы на первый взгляд меньше 13. Они понимали, что в них что-то меняется, и меняется быстро, но они не понимали, что именно, и некому было объяснить. А за стенами башни снег тихо падал вниз, заметая крепость и замок, дул холодный ветер, и хлопали крыльями злые голодные тени. Как правило, события, кардинально меняющие нашу жизнь, случаются буднично и незаметно. Лишь после мы качаем головой, поражаясь тому, как в сущности ерундовая вещь оказалась настолько поворотной в нашей судьбе, сетуя на то, что, мол, знать бы, где упадешь. Но в случае Асада все оказалось совсем наоборот. Ранней весной, которую весной-то назвать было нельзя, морозы стояли такими, что ночами рамы потрескивали от холода, у воспитанников гнезда Сойки выдался редкий свободный день. Рахим куда-то уехал, а Наджиб решил воспользоваться его отсутствием, чтобы дать мальчикам отдохнуть и заодно порешать какие-то свои дела. Так что Асад и прочие оказались предоставлены самим себе. Разумеется, Асад решил провести этот день в старой библиотеке и найти, наконец, третий том приключений визиря Аман Ахмата. Он шарил по полкам одного из высоких, разбухших от сырости шкафов, вынимая толстые тома и аккуратно складывая их стопками на пол, когда одна из книг потащила за собой другую, и та шлепнулась Асаду на голову. Такое уже случалось, но на этот раз мальчика удивило, насколько легким оказался толстенный фолиант с затертым названием «Лекарственные травы и грибы земель юга». На первый взгляд этой книгой можно было убить быка, но Том лишь легонько шлепнул его по макушке и шмякнулся на пол, подняв тучу пыли. Асад поднял книгу и с удивлением убедился, что для такой толщины она, ну, чересчур уж легкая. Он попытался открыть фолиант, но обложка словно намертво прилипла к страницам. Мальчик поднажал, и тут внезапно в книге что-то жалобно звякнуло, раздался печальный хруст хитрого запорного механизма, и книга открылась подобно шкатулке. Это, собственно, и было нечто вроде шкатулки. Хитрый обод, искусно замаскированный под плотно прилегающие друг к другу страницы, переплет, скрывающий аккуратные петли, и замок, который Асад умудрился сломать, сказались постоянные тренировки. А внутри этой фальшивой книги лежала еще одна книга, хотя скорее это можно было бы назвать толстой записной книжкой. Обложка из грубо выделанной кожи, вручную прошиты переплет и ремни, которыми книга была перепоясана, точно буйный безумец в доме скорби. Асад осторожно расстегнул замки на ремнях, открыл книгу, прочел пару страниц и ошарашенный уже не мог оторваться. К этому времени он знал о книгах уже достаточно и сразу понял, какое сокровище у него в руках, хотя поверить в это было, конечно, сложно. У мальчика на коленях лежал дневник легендарного черного разбойника, более известного как Алаутдин, личности настолько же легендарной, как и ставшая почти сказочной фигура Али Аль-Бабы или халифа-чернокнижника Амида. Асад, понятное дело, никак не мог бы подтвердить аутентичность находки, но если предположить, что ее автором действительно был знаменитый Алаутдин, Алаутдин, в отличие от того же Али Аль-Бабы, был персонажем вполне себе историческим. Он жил примерно 200 лет назад в южных провинциях, когда эта территория еще называлась Хафиша, и занимался прозаическими грабежами, причем настолько преуспел на большой дороге, что награда за его голову по праву могла считаться самой высокой за всю историю халифата – 201 золотая пайдза с личной печатью падишаха. Это могло считаться маленьким состоянием даже сейчас. В конце концов, на Алаутдина была объявлена настоящая охота. Но разбойник внезапно исчез, как сквозь землю провалился. Южные торговцы облегченно вытирали пот, надеясь, что всемогущий внял наконец их молитвам и утопил проклятого бандита в горном озере или привалил скалой на перевале. Но прошел всего год, и Алаутдин вернулся в родные края. Причем вернулся он невероятно богатым. Выкупив у закона свою голову, бывший разбойник приобрел себе огромный дом в Аграбе, завел не менее огромный гарем и принялся прожигать жизнь во все тяжкие. На допрос о своем неожиданном богатстве отвечал коротко. Нашел пещеру с кладом и драконом. Дракона в расход, клад на верблюдов. Но разбойничий нрав давал о себе знать. Алаутдин постоянно влипал в передряги с законом. 5 лет деньги позволяли ему выкручиваться, на взятки бывший разбойник никогда не скупился. Но в конце концов дело приняло очень крутой оборот. Алаутдин забрался в башню к дочери самого падишаха, одурманил маковым зельем и лишил невинности. Его приговорили к смерти через четвертование, снятие кожи, сожжение и обезглавливание. Но в ночь перед казнью Алаутдин исчез, неведомым образом улизнув из самой охраняемой темницы Аграбы. Темница, ко всему прочему, была еще и зачарована, но даже это не помогло. Утром перед казнью стража открыла двери пустой камеры. Разбойник буквально испарился в воздухе, даже придворный колдун не смог понять, как это получилось. «Снюхался с шайтаном», – резюмировал старик. На то мы порешили, назначив на всякий случай за голову Алаутдина такую награду, что тот не мог даже приблизиться к границам халифата. И вот теперь перед Асадом лежал дневник знаменитого разбойника. У мальчика дрожали пальцы. Прикосновение к истории оказалось невероятно захватывающим. Это как если бы он нашел легендарный скипетр семи царей или клык дракона Арабакса, пожирателя магов. Историческая ценность находки была несомненной. Он уже представлял, как покажет дневник на Джибы, как глаза наставника полезут на лоб. Но сперва, конечно, он прочтет дневник сам. Это, кстати, оказалось не так просто. Алаутдин писал на жуткой смеси сразу 3 устаревших южных диалектов и к тому же был очень плохо знаком с грамматикой, поэтому Асаду приходилось продираться сквозь целые горы замысловатых, неграмотно написанных ругательств и корявых архаизмов. Но вскоре он привык и перестал замечать ужасающий стиль разбойника. К тому же мальчика полностью захватил смысл написанного. Это был даже не дневник, а нечто вроде исповеди, невероятной, фантастической исповеди, поверить в которую было почти невозможно. Кто-нибудь постарше, наверное, просто засмеялся бы, покачал головой и стал бы прикидывать, за сколько можно продать древнюю реликвию, а главное, как доказать подлинность записей. Но Асад, выросший на сказках и легендах, только восхищенно цокал языком, ерошил волосы и с величайшей осторожностью перелистывал страницы. Алаудин описывал некое ограбление, в результате которого он очень крепко вляпался. Кто-то из купцов, очевидно, его особо достала деятельность разбойника, устроил ловушку. Целый отряд отборных головорезов, замаскированный под торговый караван. Битва была жаркой, и Алаудин с горсткой уцелевших подельников едва унес ноги. Разбойникам удалось скрыться в пустыне, но вскоре остров стал вопрос воды и пищи. Подчиненные Алаудина рассуждали так. Поскольку их главарь привел их на верную смерть, даже не проверив сведения информаторов, это было правдой, Алаудин настолько привык к легким победам, что слишком расслабился, то его запасы воды полагается разделить между сильно поредевшей бандой, а самого Алаудина пустить на жаркое. Сам Алаудин был, однако, иного мнения. Перерезав оставшихся бандитов, сабли он махал как самый близ, он экспроприировал их запасы воды и пищи. Это позволило ему протянуть еще несколько дней и добраться до маленького оазиса у горной гряды. Таким образом он избежал смерти от жажды, родник оазиса был чист и обилен, а также голодной смерти, здесь росло много фруктовых деревьев и водилась всякая мелкая живность. Но вопрос возвращения в родные места повисал в воздухе. Даже если бы Алаудин каким-то чудом добрался до торгового тракта, одинокого путника наверняка просто убили бы, охотники за головами или другие разбойники, не преминувшие бы избавиться от опасного конкурента. Но главная проблема заключалась в том, что Алаудин задолжал людям, которые могли крепко на него обидеться, с фатальными для разбойника последствиями. А денег для выплат по долгам у него не было, так что ситуация выходила патовая. Алаудин ломал голову почти неделю, но на ум ничего толкового не приходило. С горя и от нечего делать он принялся исследовать оазис, буквально прочесывая каждую пядь земли. На это у него ушла всего пара дней, благо оазис был небольшим, клочок зелени, маленькое озерцо в центре, больше похожее на лужу, песчаная проплешина и торчавшая из нее скала. Скала заинтересовала разбойника, она была чересчур правильной формы и носила на себе следы человеческих рук. Кто-то то ли обтесывал ее, то ли тащил по песку на деревянных катках. Алаудин внимательнейшим образом осмотрел каменюку и нашел на ее вершине аккуратно выдолбленный в камне знак пяти пророков – волшебную печать, с помощью которой запирали духов и защищали клады. Клады. Мысли Алаудина приняли новый оборот. Оазис вдали от всех известных дорог, странный камень, который непонятно как и зачем кто-то притащил сюда, знак на нем. Ну, конечно, все сходится. Кто-то давным-давно спрятал здесь сокровища, скорее всего, награбленное добро. Отметил его защитным камнем и не вернулся. Разбойник не подумал, как он будет возвращаться домой с кучей сокровищ, будь они действительно имеются. Жажда золота застила ему разум. Алаудин рыча бросился на скалу, пытаясь сдвинуть ее с места нахрапом. Конечно же, у него ничего не получилось. Ободрал руки и, набив на плечи здоровенный синяк, разбойник, тяжело дыша, повалился на песок. «О нет, он не сдался». Напротив, Алаудин был полон решимости. Следующие 10 страниц дневника представляли собой подробное описание методов, которые Алаудин использовал, дабы сдвинуть проклятую скалу. Это были подкопы, рычаги, минус 2 дерева в оазисе и сабля Алаудина, плохо подходившая для их рубки, а также попытка подмыть камень водой. Кто дерзок и упорен, всегда добивается какого-то результата. В конце концов, скала завалилась на бок, и взору разбойника предстала глубокая лунка в земле. А в лунке лежал сундук. Как ни странно, но в сундуке действительно оказалось золото. Он даже не ударил Алаудина заклятием и не превратил его в ходячего мертвеца. Сундук был заперт здоровенным висячим замком, который в сухости оазиса даже в песке неплохо сохранился, но подвели куда менее прочные петли. Пара ударов сабельной рукоятью, замок отлетел в сторону, и на разбойника из сундука глянули несметные сокровища. Золотые кубки, россыпи каменьев, серебряные слитки с печатями трех земель, из чего следовало, что кто-то умудрился ограбить караван одного из визирей, не фунт изюму, кольца, броши и еще много всякого по мелочи. Алаудин в одно мгновение стал очень богатым человеком и очень быстро понял, что богатство является таковым лишь там, где его можно конвертировать в некие материальные блага, ибо здесь, в оазисе, на краю земли, все эти сокровища годились лишь на то, чтобы любоваться ими, заливаясь слезами бессильной ярости. Даже если бы Алаудин наполнил водой все имеющиеся у него фляги, то этой воды все равно бы не хватило, чтобы добраться даже до тракта. И уж тем более он не добрался бы никуда с таким грузом. Конечно, о существовании оазиса никто кроме него не знал. Разбойник мог бы взять несколько легких и ценных побрякушек и вернуться сюда потом с водой, провизией и верблюдами. Однако шансы добраться до цивилизации все равно оставались столь малыми, что Алаудину не хотелось даже пытаться. Но с другой стороны, какова была альтернатива? Разбойник хмуро перебирал сокровища. Вот бриллиант, который наверняка потянет на целую гору золотых монет, а вот подвеска, удобно носить, скрыв под одеждой, и тоже явно дорогая. А тут... Почти на самом дне сундука Алаудин нашел странную вещь – тяжелую свинцовую блямбу. Штуковина чем-то напоминала оттиск большой печати в металле, на одной из ее сторон была красивая и очень тонкая гравировка, открытый глаз и ряд странных символов, которые разбойник расшифровать не смог. Все попытки сломать странную печать закончились ничем. Разбойник думал, что в свинец залито нечто особо ценное. Проклятая блямба, казалось, была крепче алмаза. Алаудин уже было хотел зашвырнуть дурацкую свинчатку куда подальше, но, по счастью, обратил внимание на одну странность. В его руке печать нагрелась. И не просто нагрелась, а раскалилась так, что ее стало сложно держать в пальцах. Штуковина явно обладала некой колдовской силой. Проблема была в том, что таковой не обладал сам Алаудин. Он не мог использовать колдовской предмет себе на пользу, но ему пришло в голову, что свинцовую блямбу можно выгодно продать, возможно, даже выгоднее, чем любой из алмазов. Он положил свинчатку на полу халата и стал чистить волшебную штуковину песком. То, что случилось дальше, Алаудин описывает довольно путанно. Все же высокий слог и воображение не были сильной стороной разбойника, поэтому стоит отдать ему должное хотя бы за попытки описать нечто из ряда вон выходящее. А случилось вот что. Печать внезапно засветилась, что-то полыхнуло, как пишет сам Алаудин, точно в костер плюхнули спирту, и перед разбойником разлилось сияние, из которого вышло пристранное существо. Перед Алаудином предстала сияющая фигура, похожая на человеческую, но сотканная из чистого света. Разбойник даже не успел испугаться, как сияние вокруг фигуры погасло, и свет превратился в человека. Незнакомец по описаниям Алаудина был высок ростом, черноволос и хорош собою. Одет он был так же, как и сам Алаудин, халат, песочник, головной платок, широкие шаровары и сапоги. Он заговорил с разбойником, и голос его, как пишет автор дневника, был как у имама в мечети. Асад тоже не понял, что этим хотел сказать Алаудин. Человек, разбойник, конечно, понимал, что перед ним сверхъестественное существо, представился как Аршамур. Он объяснил, что поскольку владелец свинцовой печати, он называл ее печатью семерых, теперь Алаудин, то он, Аршамур, будучи джинном и рабом найденного разбойником артефакта, обязан исполнить два желания Алаудина. Алаудин, очевидно, охренел, но в записках свои внутренние переживания он не описывает. В любом случае, это не помешало ему возмутиться по поводу «как-то два», «в сказках три», на что джин, пожав плечами, ответил в том смысле, что, мол, «бери, что дают». Разбойник, как он сам признается в своих записках, подумал, что у него от жары и недоедания едет крыша. Тем не менее, он тут же пожелал очутиться вместе с найденными сокровищами в своем тайном убежище под Агробой. Убежищем был обширный подвал заброшенного дома в маленькой деревушке. О доме ходила дурная слава. Говорили, будто там обитает нечистая сила. Алаудин пишет, что не помнит случившегося после, но утром он проснулся на полу в подвале своего убежища, и сундук с сокровищами был рядом, а свинцовая печать крепко зажата в его кулаке. Он выплатил выкуп за свою голову, раздал долги, купил себе шикарный дом и зажил как султан. Но не было ни одного дня, когда бы Алаудин был счастлив. Его жизнь превратилась в кошмар. Бывший разбойник постоянно думал, как же все-таки он сглупил, столь бездарно потратив первое из двух своих желаний. Он мог бы попросить у джина крылья, как у орла, и долететь сундуком до дома. Он мог бы попросить перенести его в убежище с кучей сокровищ в 100 раз больше, чем найденное им в оазисе. Джин мог бы в конце концов наделить его волшебной силой, и тогда сам Алаудин переместил бы себя куда ему надо. Разбойник знал, что такое колдовство существует. Ночами Алаудин метался во сне, грызя подушки и проклиная себя. Он пристрастился к опиуму, пытался заглушить раздиравшую его боль вином и гашишем, искал покоя в женских объятиях, но все было тщетно. Он даже почти решил покончить с собой, но именно это решение его и отрезвило. Алаудин понял, что ищет хорошее в хорошем, как говаривали его старые друзья. «Удачи, удачи просит». Это было невероятной глупостью. Он был жив и сказочно богат, о чем еще вчера не мог и мечтать. Бывший разбойник успокоился. Он понял, что ему стоит заняться не самоедством, а придумать, на что потратить свое второе и последнее желание. И вот тут Алаудину пришла в голову мысль, столь же простая, сколь и гениальная. Для начала узнать у самого джина, где пролегает предел его джина возможностей, а то вдруг он, Алаудин, попросит, скажем, погасить солнце, а джин не сможет. Обидно ж будет. Аршамур, несмотря на то, что был другим существом, оказался на редкость интересным собеседником, который к тому же легко шел на контакт. Джин сразу расставил все точки над «и». Нет, он не мог погасить солнце, сделать Алаудина хозяином мира или осушить океан. Зато превратить разбойника в колдуна или наделить его способностью перемещаться вне пространства и времени – запросто. Алаудин спросил, как так вышло, что печать джина оказалась в забытом богом оазисе на краю земли. Аршамур усмехнулся и сказал, что так поступают практически все хозяева джинов. Сперва они загадывают желание, а потом кусают локти, жалея об упущенных возможностях, и дабы никому не повезло больше, чем им самим, стараются спрятать печать куда подальше. Его прошлый хозяин, поначалу пожелавший омолодиться, а потом стать богачом, загадав свои желания, запоздало понял, что мог бы, к примеру, пожелать бессмертия и еще больше золота. Поэтому он придумал, как ему казалось, безупречный план – спрятать печать Аршамура в пустыне в сундуке с золотом. Расчет был такой – если кто-то найдет сундук, то не обратит внимания на никчемную свинчатку в куче драгоценностей. С другой стороны, при необходимости можно было вернуться и забрать печать. Бывший хозяин джина лелеял надежду передать Аршамура своим наследникам. Алаудин поинтересовался, сколько хозяев джин уже сменил. Тот улыбнулся и ответил, что перестал считать где-то после 20-го. Тогда Алаудин спросил, что загадывали другие хозяева Аршамура. Джин ответил, что как по нему, так абсолютно все пожелания, что ему доводилось исполнять, были довольно глупыми, но это не ему, джину, решать. Однако посоветовал хозяину не гнать лошадей и хорошенько подумать, прежде чем тратить последнее желание. «Ты можешь пожелать почти чего угодно», — эти слова джина Алаудин записал так, как они были сказаны. «Но ты можешь просто не знать, что есть нечто, чего ты можешь пожелать». «Дикарь пожелает кусок мяса, воин лучший меч на свете, падишах власти. Видимое зависит от того, кто смотрит». Только тут до Алаудина дошло, что джин в сущности прав. Он, Алаудин, был просто разбойником, пределом мечтаний которого являлось богатство. Просто богатство. Всю свою жизнь он занимался фактически именно поиском денег, кровавым, грязным, но тем не менее – сейчас деньги у него есть, но что дальше? Следующие несколько страниц дневника были вырваны. А дальше... Асад не узнал этот почерк. Да что там почерк? Сам слог Алаудина изменился. И как? Ровные строчки, написанные дорогими черными чернилами, складывались в ровную грамотную речь. 20 лет прошло с момента моей последней записи в этом дневнике», – писал Алаудин. «Я прочел сотни книг, объездил половину халифата, общался с мудрецами и глупцами. Все лишь для того, чтобы понять, какой я сам в сущности глупец». Я пустил деньги в оборот, утратил свое состояние, я избавил провинцию от разбойников, изматывающих ее, полностью вычистив торговые пути от моих вчерашних знакомцев. Я построил дом в Аграбе, пил вино с самим падишахом, был осыпан его милостями, познал сладость власти и мерзость дворцовых интриг. Но все это не принесло моей душе успокоения». Я построил дом для бедняков, лечебницу, в которую пригласил лучших знахарей и врачей государства. Я щедро платил им из своего кармана и сподобился народного обожания. Я проложил новые торговые пути и сделал их безопасными, и стал главой торговой гильдии, сподобившись также и обожания тех, кто силен не властью трона, но властью золота». Я стал богатейшим человеком халифата, но и это не сделало меня счастливым. И вот я встретил ее, прекрасную Жасмин, дочь падишаха. Она так поразила меня, что я уже был готов потратить свое последнее желание, дабы добиться ее благосклонности. Но этого не понадобилось. Мы полюбили друг друга, но счастье наше было недолгим». Падишах, чувствуя во мне угрозу своей власти, а угроза сия более чем реальна, все мои друзья в торговой гильдии в лицо говорят мне о необходимости дворцового переворота. Слишком многие хотят видеть меня на троне. И запер Жасмин в ее дворцовых покоях. Ко мне подослали убийц, но я, к счастью, не разучился махать саблей. Приказать страже просто связать меня и бросить в темницу нельзя, это точно окончится дворцовым переворотом. Но падишах хитер, он сказал, что отравит Жасмин, если я публично не покаюсь в ужасающих вещах, вроде чернокнижества, растления малолетних и прочей дряни, дабы отвратить от меня друзей и толпу. В воздухе пахнет кровью, моей, моей возлюбленной, или что еще ужасней, кровью всех подряд. И кажется, что выхода нет, однако же у меня еще есть один трюк в запасе. Сейчас я загадаю свое последнее желание, спрячу печать с джинном в этом дневнике, дневник в старой книге, книгу в числе прочих моих книг, отправлю в библиотеку моего лучшего друга визиря Аль-Хафи в качестве дара. И на этом закончится история Алаудина – разбойника, богача и несостоявшегося падишаха. Меня, конечно, оболгут в летописях, но я не скорблю. Мне весело и легко на душе, потому что теперь я точно знаю, чего хочу пожелать. И засим точка. Остальные страницы в тетради были пусты. Кроме последней, намертво склеенной с обложкой, на ней кто-то вывел алыми чернилами нечто вроде монограммы из двух сплетающихся букв «А» и «Р». Сама же обложка была увесистой, слишком уж увесистой, и теплой, почти горячей. Двигаясь, словно во сне, мальчик достал из-за пояса кинжал и аккуратно вскрыл нехитрый бумажный тайник. Это даже трудно было назвать тайником, просто вмятина в плотной коже обложки – заклеенное несколькими слоями бумаги. Во вмятине лежало нечто маленькое, не больше пуговицы, завернутое в тонкий платок. И когда Асад развернул и его, печать оказалась меньше, чем описывал Алаудин. Даже в маленькую ладонь Асада она поместилась целиком. Неброская вещица из тяжелого темного металла. На печати была гравировка, широко открытый глаз и несколько символов, которые показались мальчику чем-то похожими на римские цифры. «Судьба», – подумал Асад. «Если ты в очередной раз хочешь подложить мне свинью, то улыбаться ты будешь недолго. Я просто выброшусь из окна своей комнаты, и пусть все закончится. Слишком много обмана, слишком мало хорошего вокруг. Слишком, слишком». А печать под его пальцами становилась все горячей и горячей. «Эй ты, Асад, да подойди сюда!» Рахим подождал, пока мальчик не слезет с бруса, на вершине которого он уже полчаса балансировал с куриным яйцом на голове. Аккуратно взял Асада за подбородок своими крепкими, но чрезвычайно ловкими пальцами и подсокал языком. «Ай-яй-яй, да у тебя, похоже, нервная горячка. Окунись в бассейн, разотрись как следует, потом на массаж и в кровать. Хватит с тебя на сегодня, хреновые алхимики». Асад кивнул и бросился прочь. Бассейн, массаж, все что угодно, лишь бы подальше от всех, лишь бы побыстрее оказаться в своей комнате, наедине со своими мыслями. Молодой алхимик в подвале посветил Асаду в глаза маленькой колдовской лампочкой и равнодушно бросил через плечо. «Надпочечники. Пока срежем стимуляторы роста и добавим закрепителей. Вот тебе чай и марш в постель». В комнате было тепло. Печка еще не успела остыть. Асад открыл решетчатую дверцу, подкинул в чугунный цилиндр пару лопаток угля и нырнул в кровать, даже не раздеваясь. Мальчик достал из-под подушки дневник Алаудина, зажег волшебный огонек и открыл записки разбойника примерно на середине. Свинцовая печать на его груди, он обвязал ее хитрым узлом и носил на шее, не снимая, нагрелась, и рядом с кроватью сгустилась тень. Тень трепетала, переливаясь едва заметными искрами, словно паривший в воздухе лоскут черного бархата. «Почему ты снова перечитываешь эту книгу? Ты же запоминаешь все с одного раза». Слова джина были просто мыслями, проникающими в голову мальчика откуда-то извне. Забавные ощущения. Асад пожал плечами. «Мне так лучше думается». «А-а-а! И что же ты надумал?» «Я думаю, что... А скажи мне, обязательно загадывать первое желание прямо сейчас?» «Ну что ты? Ты не связан никакими временными рамками. Просто забавно. Редко кто думает 2 недели». «Я вот что понял», — Асад закусил губу. «Нужно сразу загадывать правильно, чтобы прямо с первого раза. А второе желание просто на всякий случай. Главное не ошибиться в первый раз». Тень ничего не ответила, но мальчик почувствовал, как по его сознанию скользнул тонкий лучик веселой иронии. «Да, да», – горячо зашептал Асад. «Именно так. Нужно один раз загадать правильно, и все». «Ага. И что такое «загадать правильно»?» «Это, ну, это понять, чего ты на самом деле хочешь, и пожелать именно этого». «Звучит логично. И ты уже 2 недели думаешь, чего ты хочешь». «Я хочу стать бессмертным», — Асад вздохнул. «Я хочу стать колдуном». «Я могу помочь тебе и с первым, и со вторым, пусть и с некоторыми оговорками». «Да, но я еще маленький», — мальчик насупился. «А что, если я вырасту и захочу чего-то другого?» «Исходя из моего личного опыта», — ответила темнота, — «могу сказать, что самые удачные желания, я имею в виду такие, о которых потом не жалеют, загадывают в детстве. Дети еще умеют быть честными сами с собой. Беда в том, что ты уже не вполне ребенок. То, что делают в этом месте с твоим телом и душой, в общем, я бы не откладывал это дело в долгий ящик. Хотя, конечно, решать тебе». «Я думаю», — Асад застонал, — «я все еще думаю. А ты правда можешь сделать меня бессмертным? Совсем?» «Слово «совсем» лишено конкретики, но я понимаю, что ты хочешь сказать. Я не могу сделать тебя неуничтожимым, мне придется прорываться через... как бы это сказать? Через слишком много вероятностей. Понятнее объяснить, увы, не могу. Но я вполне способен сделать тебя вечно молодым. Ты не будешь стариться, болеть, твой мозг сможет усваивать любое количество информации, хранить ее и успешно с ней работать. А твое тело будет легко залечивать легкие раны и неплохо справляться с серьезными. Хотя, конечно, если тебе отрубят голову, ну извини». «Ух ты, а колдуном?» «Сделать тебя колдуном я тоже могу, это, кстати, довольно просто. Перекроил ауру и все дела, станешь самым сильным колдуном в мире. Как тебе?» «Эх», — Асад захлопнул дневник Алаудина и повалился на подушку. «Даже не знаю, что и выбрать». «У тебя два желания, не забывай». «Да, я помню, а кстати...» «Нет, ты не можешь желанием увеличить количество желаний. Вот блин, хоть на печати пиши крупными буквами». «Жалко. Ну действительно, а почему только два?» «Потому что такова структура запечатывающих меня обязанностей. И не проси объяснить, пожалуйста, это очень непросто». «И все-таки я не понимаю», – Асад покачал головой. «Я знаю, что ты другой, но кто и как смог привязать к этому миру настолько сильного другого? Какой колдун? Кем он был?» «Я понимаю, куда ты клонишь». Голос темноты был тихо печален. «Думаешь себе, я стану колдуном, призову еще одного джина, а дальше по накатанной. Увы, мальчик, меня привязал к этому миру не колдун. В мире, откуда я родом, я... Черт, ты не представляешь, как тяжело подбирать слова. Ну, скажем так, я преступник. Там, откуда я пришел, мы свободно создаем реальность для себя, какую захотим. То, чего захотел я, было не то чтобы недостижимым. Нет, но мой поступок затронул желание и свободу других. А за такое у нас по голове не гладят. И вот теперь мне приходится выполнять желания здесь, у вас». «А тебе разве не интересно?» «Скажем так, свежий ветер новизны в этом процессе отсутствует. Хотя бы потому, что я занимаюсь этим с тех времен, когда, в общем, халифата тогда еще и в проекте не было. Так что вряд ли на этой должности меня ждет повышение или нечто новое». «О!» – мальчик встрепенулся. «А расскажи, чего желали до меня? Были хорошие желания?» «Мальчик, ну что значит хорошие? Хорошие для кого? Для человека, желающего смерти своему врагу, или для его врага?» «Да, понимаю. А что, кстати, загадал Алаудин? Ну, вторым желанием?» «А он...» Мальчик почувствовал, как темнота улыбнулась. «Это было довольно необычное желание. Он со своей Жасмин стали молодой семьей на далеком севере. Вернули себе молодость и прожили новую жизнь вместе... Насколько мне известно, вполне счастливую. Но тебе же не это нужно, верно?» «Да уж», – Асад плотнее закутался в одеяло. «В общем, я еще подумаю, ладно?» «Думай, конечно, я не тороплю». За стенами дул ветер, швыряя в окно пригоршни сухого холодного снега. А мальчик спал, сжимая в ладони тяжелую свинцовую печать, и печать грела ему пальцы. Ему снился Алаудин, барханы, лихие разбойники верхом на взмыленных лошадях и почему-то отец. Отец курил тонкую трубку и молча смотрел в окно, а за окном к дверям дома приближались люди в черных шелках. Пришла весна, пролетела теплым ураганом, привела за собой лето и новые тренировки. Теперь мальчиков учили драться на саблях, учил сам Рахим, лучший фехтовальщик халифата. Теперь они уже знали историю своего наставника, бывшего личного стража самого первого колдуна, заговорщика, переметнувшегося в стан мятежных воинов Аллаха. И Асад достиг в искусстве фехтования небывалых высот. «Лучший показатель во всей группе», — говорили алхимики в подвале. «Мой лучший ученик за всю жизнь», — говорил сам Рахим, и его похвала грела мальчику сердце. Ему нравился блеск стали, он получал неописуемое удовлетворение при виде поверженного противника, вопящего довольно в песке у его ног. Нравилось быть опасным. Его тело становилось оружием, и это оружие было великолепно. Поначалу незначительные перемены становились все более и более заметными даже для воспитанников гнезда, которые, казалось бы, были отделены от всех подспудных процессов этого места. О них мальчики шептались по углам и в комнатах, все понимали, что происходит нечто непонятное и зловещее. Все началось с караванов. Караваны и раньше приходили в гнездо. Теперь Асад знал, что в скале есть целая система подъемников и лестниц, по сути, единственный способ попасть в крепость. Они привозили ящики с инструментами, реактивами, пищей, выпивкой и прочими необходимыми вещами. Но теперь все чаще караваны привозили раненых на повозках, оружие и людей, ошалелых людей в рваных халатах с окровавленными скимитарами на поясах, людей с перекошенными лицами. Иногда их принимали и уводили в крепость или в замок, Иногда отправляли назад. Все больше стражи в черном появлялось во дворе и коридорах. Патрули сперва удвоили, а затем утроили. И даже алхимики в подвале теперь ходили хмурые в сопровождении как минимум двух стражников. Стража начала пить. Это строжайше запрещалось внутренними правилами гнезда. Но что-то фатальное происходило с правилами и, кажется, со всем миром. Стражники поднимались на верхние этажи башни, откупоривали бутылки со спиртным и пили из горлышка прямо на лестницах. Из их разговоров теперь можно было узнать куда больше, чем раньше, и Асад не преминул этим воспользоваться, проводя целые часы в своем тайном наблюдательном пункте на стропилах. Столица пала. Она сдалась фанатикам без единого выстрела. Королевский колдун, сам Динар Дан, верой и правдой служивший падишаху два десятилетия, предал своего властелина. Он убил падишаха заклятием во сне и взорвал часть городской стены, пустив внутрь отряд захватчиков. И что самое страшное, дворцовая стража и большая часть столичного гарнизона встала на сторону воинов Аллаха. Несколько городских кварталов еще сопротивлялись, там окопались лоялисты, но судьба Аграбы была предрешена. Начался массовый исход на север. Остатки армии, верной правящей семье, занимали горные крепости, готовясь к длительной осаде. О том, что творилось в центре столицы, ходили самые дикие и противоречивые слухи. Кто-то рассказывал об огромном войске Джала Ладдина, первого командующего, в пух и прах разнесшего бунтовщиков и осадившего столицу. Другие утверждали, что Джалаладдин давно переметнулся на сторону фанатиков, а некоторые вообще несли лютую чушь о какой-то эпидемии, выкашивающей всех подряд, как лесной пожар. Правда же заключалась в том, что правды не знал никто. Гнездо Сойки находилось в отдалении от главных крепостей лоялистов и, по сути, не имело особой ценности в стратегическом плане. Это давало некоторую надежду на то, что армия воинов Аллаха пройдет стороной. Но что дальше? Гнездо могло выдерживать осаду в течение года, будь таковая необходимость возникнет. Здесь находился стабильный блицпортал, настроенный на Аграбу, вот только толку от него теперь было немного. «Я вот думаю...» – Сирадж пожевал хлебную корочку, кормили мальчика в последнее время, чем попало, и сплюнул на пол. «Допустим, армия фанатиков заявится сюда. А вот, к примеру, придется выбирать, лоялисты или воины Аллаха. Что тогда? Вот ты кого бы выбрал?» Они сидели у камина в том самом зале, где почти год тому назад Мерлин встречался с Наджибом и старым алхимиком в черном. Вообще-то помещение считалось закрытым, но стражникам, судя по всему, давно было наплевать. В камине горел небольшой огонек, здесь нашлись и дрова. «Как по мне», — Асад пожал плечами, — «один черт, лишь бы выжить. Или ты думаешь, нас отсюда вывезут?» «Куда?» Сирадж невесело засмеялся. «Вывезут они, как же? Поверь, когда начнется, тут каждый будет сам за себя, главное понять, что началось». Этой ночью Асада разбудили голоса. Кто-то жарко спорил в большом зале, голоса долетали даже сюда, в комнату. Мальчик быстро оделся и выскользнул за дверь. Стражи в коридоре не было. Минута, и он в библиотеке. Еще минута, и Асад уже лежал на стропилах, глядя в трещину на потолке. В зале спорили двое, уже знакомый мальчику алхимик в черной робе. Он казался сильно постаревшим, его длинное лицо осунулось, под глазами залегли глубокие тени, и мужчина лет 40, одетый в красивый шелковый плащ с вышитым серебром узорами. «Мы не можем их принять», – орал шелковый плащ, размахивая руками. «Это голубая чума. Наши алхимики пока не знают, как это лечить. Даже с нашими лучшими декоктами и колдовством смертность около 30%. А без них...» «Это люди, подданные падишаха». Голос алхимика был холоден, как лед. «Более того, они работают на нас. Мы не можем их просто выставить отсюда». «Да?» – плащ поднял бровь. «И сколько из них больны?» «Почти все». Плечи алхимика опустились. «Половина на последней стадии. Синюшный свет лица, черные лимфоузлы». «Вы видели возбудителя?» Плащ немного понизил голос. Теперь Асад заметил, что на его поясе болтаются странные хрустальные пирамидки, при движении музыкально позвякивавшие. Мальчик ощутил нечто странное, какое-то засасывающее чувство под ложечкой, и в следующую секунду понял, что человек в плаще колдун. Асад не знал, как именно он это понял, чувство было глубоко инстинктивным. «Нет!» – алхимик рухнул в кресло и сделал большой глоток из фляги, невесть как оказавшейся в его руке. «Это нечто новое, и убивает оно быстро!» «Альберт, не пора ли связаться с шефом?» Шелковый плащ обхватил себя руками, словно пытаясь согреться. «Ситуация, похоже, вышла из-под контроля!» «Шеф знает, что у нас творится!» Он повторил свое предложение. «Эвакуация всего персонала высшего эшелона. Но я не знаю, как он отреагирует на новость об эпидемии». «Зато я знаю», – прошипел плащ. «Посадит нас на карантин. И как по мне, то лучше уж на карантине, чем в гробу». «Ты знаешь, какие настроения распространяются среди наемников?» «Лучше, чем ты думаешь. И еще я знаю, что местным колдунам доверять нельзя». «В общем, ты как хочешь». Внезапно в дверь постучали, точнее, в дверь забарабанили так, что она едва не слетела с петель. «Альберт Ризо и Стефан Вивье!» донеслось из-за двери. Судя по голосу, его обладатель был вдрызг пьян. «Немедленно выходите! Без оружия! И без этих ваших фокусов!» «Кто говорит?» надменно откликнулся шелковый плащ. «Какая свинья решила, что она может отдавать мне приказы?» Вместо ответа на дверь обрушился град ударов. Петли в конце концов не выдержали, и дверь рухнула на пол, а в зал ввалились стражники. Причем ввалились они в буквальном смысле слова. Пара черных рухнула на пол вместе с дверью, а толпившиеся за ними ринулись было вперед, но споткнулись об упавших. Все они были смертельно пьяны и держали в руках оголенные сабли». «Лови их! Хватай их!» – верещал кто-то за дверью. «Господин приказал брать живьем! А ну быстро!» Шелковый плащ не стал дожидаться конца фразы, он поднял руку, что-то пробормотал, и с его пальцев сорвался фонтан жидкого пламени. Пламя ударило в дверной проем, и зал заполнили жуткие вопли сгорающих заживо людей. Запахло паленым мясом, кто-то всхлипнул и захрипел. «Лови их, быстро!» – передразнил плащ. «Совсем ополоумели. Ну что, друг мой, думаю, пора сматывать удочки». «Верно!» – кивнул алхимик. «Пора, и тихо. Потому как они так обнаглели явно не просто так. Где Наджиб?» «Понятия не имею. Давай зайдем к нему и нахрен отсюда». Они ушли, а Асад все лежал на стропилах, уткнувшись носом в пыльные доски. Мальчик дрожал, ему было страшно. Он уже понял, что пора уносить ноги, но не понимал, как именно. Стража на стороне бунтовщиков, это ясно, но как сбежать из гнезда, и даже если у него получится, что дальше? Вокруг горы, за ними степь. «Нужно взять с собой еды, воды и теплые вещи, а там посмотрим», – решил он наконец. «От того, что я здесь лежу, точно ничего не изменится». Он соскользнул со стропил и прислушался. В старой библиотеке было тихо, словно в склепе. За окном щерила свой мертвый череп луна. Асад приоткрыл дверь, аккуратно высунул голову в коридор, а в следующую секунду вылетел из-за двери, как пробка из бутылки. Кто-то грубо схватил его за ворот рубашки и швырнул в стену. Это был стражник в черном. Точнее, стражников было двое, и от них страшно разило алкоголем. «Гляди!» – завопил стражник, дернувший Асада за рукав. «Да это же один из воспитанников. За них главный обещал по 1000 золотых динаров в рыло. А ну, малыш, подь-ка сюда!» Того, что произошло дальше, Асад не хотел, но тело, отточенное сотнями тренировок, отработало само. Он плавно проскользнул под руку стражника, выхватил саблю у него из ножен, коротким отточенным движением отрубил голову второму стражнику и завершил пируэт, рубанув первого накрест через позвоночник. Но удар пришелся по тонкой кольчуге, поддетой под халат. Это мальчик почувствовал сразу. Да и сам стражник был далеко не простачком. Он резко взмахнул рукой, и из его рукава выскочило лезвие длиной в 1,5 ладони, которым он тут же рубанул Асада. Мальчик чудом уклонился от удара. Будь он чуть выше, и лезвие стражника рассекло бы ему горло. А так он просто лишился клочка волос на макушке, и у него появилась необходимая ему секунда плюс пространство для ответного удара. Он отсек стражнику руки немного выше кистей, затем ударил в пах и чуть провернул саблю, разрезая мышцу. Стражник молча упал на пол, обливаясь кровью, а ас отдал стрекача по коридору, метеором заскочил в свою комнату и захлопнул дверь. Тут, наконец, наступила реакция, его затрясло и вырвало. Забавно, Асада совершенно не волновало только что совершенное им двойное убийство, но от воспоминания о клинке, что пролетел в пальцы от его головы, мальчика тут же начало трясти. «Я мог умереть, вот буквально только что лежал бы с перерезанным горлом на полу в коридоре, а на его шее пульсировала бы теплом свинцовая печать, дарующая исполнение желаний. Какой же я идиот! Ох, какой же я идиот!» Стонал Асад, царапая щеки ногтями. Он стиснул печать джина в кулаки и прошептал: «Аршамур, я готов загадать первое желание!» На этот раз джин принял облик самого мальчика. Он стоял рядом, и это было все равно, что смотреть на отражение самого себя в зеркале. «Ты готов? И чего ж ты хочешь?» «Сделай меня бессмертным!» Зубы Асада стучали, он едва не заикался. «Все, как ты говорил, вечная молодость, раны, что будут затягиваться на мне сами собой, вот это вот все. И еще одно, ты говорил, что неуничтожимым ты меня не сделаешь, но можешь ли ты как-то, ну, укрепить мою кожу?» «Я могу сделать ее почти непробиваемой», — джин кивнул. «Но чувствительность кожи тоже при этом сильно уменьшится, тепло дождя, ласки женщин. К черту, пусть так и будет, это мое решение, исполняй». «Да будет так». Джин едва заметно улыбнулся. «Желание исполнено». Фляга с водой. Несколько палочек сушеного мяса, больше ничего не нашлось. Теплые вещи в заплечный мешок. Готово. Сабля стражника без оружия, теперь он чувствовал себя голым. «Так», — думал Асад, — «сперва в подвал, а там найти одну из лестниц, что ведут вниз. Если это получится, пробиваться к выходу. Дальше будет видно». Он выглянул в окно. Внизу во дворе слышались крики. Там что-то горело, звенело оружие, кто-то кричал от боли. Окна замка колдунов были темны. Сам замок казался мертвой глыбой камня, недоброй магии, перенесенной сюда, под небеса. Но сперва к Сираджу, его комната ближе всего, если успеть. В дверь постучали, тихо и вежливо. «Асад, Асад, открывай, я безоружен, и я один, понимаешь?» Мальчик распахнул дверь. Он в первый раз видел Наджиба в таком виде. На наставнике было нечто вроде сложного кожаного доспеха со множеством ремешков и перевязей. В руках он держал здоровенный баул, из которого торчали ярко-красные папки с бумагами. На одной из папок мальчик сумел разобрать надпись «Совершенно секретно, только для служебного пользования». «Проекту конец!» Наджиб, казалось, был навеселе, но спиртным от него не пахло. «Идиоты из замка недооценили пропаганду фанатиков и силу их богатства. А теперь еще эта чума. В общем, запасной план, Асад. Мы эвакуируемся в Белую башню». «Куда?» – мальчик яростно замотал головой. «Я никуда не пойду, мои друзья!» «Твоих друзей перевезет специальный отряд Мерлина. Они будут здесь через полчаса, обещаю. Но...» «Ты не выберешься из гнезда, лестницы и подъемники внизу захвачены, колдуны из замка тоже там внизу, и они не на нашей стороне. Ну, все, кроме ребят Мерлина. А если ты даже каким-то чудом выберешься наружу, до ближайшего города неделя пешего пути». Мальчик думал секунд 10. «Хорошо, я с вами, наставник Наджиб». «Отлично, Асад, отлично». Наставник облегченно выдохнул. «За мной». «Блиц-порталы захвачены бунтовщиками, но дедушка Мерлин сделал нам небольшой подарочек. Идем быстрее, а то тут скоро будет целая куча этих идиотов». Белые стены, белый потолок, белый пол. Белый свет, от которого не спрятаться, даже плотно закрыв глаза ладонями. Белый диван, похожий на брусок мрамора, но тем не менее очень теплый и мягкий. Белый дым в воздухе. Часть стены бесшумно скользнула в сторону, и в комнату к Асаду вошли двое. Наджиб и бородатый мужчина, которого мальчик уже видел. Мерлин. Выглядели посетители странно. Из одежды на них были только короткие штаны, выше колена без рукавки. К тому же тела мужчин были полностью затянуты в странный материал, похожий на гибкое прозрачное стекло. Даже головы посетителей укрывали колпаки из такого стекла. От колпаков тянулись гофрированные шланги, заканчивающиеся в маленьких ранцах на спинах Наджиба и первого колдуна. Ранцы тихонько гудели и перемигивались разноцветными огоньками. «Это он?» – голос Мерлина, хотя и искажался странным шлемом, был тем не менее вполне узнаваем. Те же жесткие непререкаемые нотки. «Да ему на вид лет 15. Вы что, завершили алхимический курс?» «Ну да», – Наджиб казался смущенным. «Ускоренным темпом». «Идиоты!» – констатировал Мерлин. «Пятилетку, мать вашу, в 3 года!» «Ладно, мальчишка жив, и на том спасибо. Подержим его в карантине 2 недели, просто на всякий случай. Это ваша новая чума, очень странная штука. Совершенно новый вирус, да». «А мои друзья?» – не выдержал, наконец, Асад. «Что с ними? Наставник Наджиб обещал, что за ними пошлют какой-то отряд». Мерлин уставился на мальчика. Казалось, колдун не может поверить, что некто вроде Асада вообще посмел открыть в его присутствии рот. «Отряд уже прибыл на место», — сказал наконец колдун. «Всех, кого можно, мы оттуда вытащили. Твои друзья, им не так повезло, как тебе. Выжил только один мальчик по имени Сирадж». «Один?» — Асад задохнулся. «Остальные погибли, покрошив при этом в капусту немало вашей стражи. И покрошили бы куда больше, если бы не Рахим. Он, судя по всему, работал на мятежников с самого начала. Кому-то головы оторвут во внутренней разведке. И я сейчас не фигурально». «Остальные погибли». Мальчик повертел эту мысль в голове так и сяк, а затем решительно отбросил в сторону. «Потом, все потом. Сейчас нужно сосредоточиться на другом». «А Сирадж, он здесь, в Белой башне?» «Не совсем». Мерлин грязно выругался. Очевидно, он не знал, что языки северных королевств Асаду известны очень хорошо. Он-то как раз, собственно, и не сопротивлялся, сразу заявил о намерении сотрудничать. «Сейчас его отправили блицем в Аграбу. Это плохо, очень плохо. Этим вопросом придется заниматься, причем в ближайшем будущем. А пока что ты отдохнешь и восстановишься после убойной терапии этих дилетантов». «Плюс мы убедимся, что у тебя нет этой новомодной чумы. И да, кстати, Наджиб больше не твое начальство. Теперь ты работаешь непосредственно на меня». Несмотря на опустошительное действие, которое оказало на него новость о том, что все воспитанники гнезда Сойки погибли, Асад против воли улыбнулся. У Мерлина была забавная манера говорить. Он издевался над словами, как терьер над мозговой косточкой, иногда сплетая их в совершенно гротескные конструкции, но при этом сопровождал свою речь такой мимической пантомимой, что не понять его было сложно. «Я понял, господин», — Асад коротко поклонился, — «разрешите задать всего один вопрос?» «Хоть 10», — Мерлин фыркнул. «У вас здесь есть книги?» В темном кривом переулке было грязно, слякотно и удивительно тихо. Лишь только когда на площади вдалеке разгорались костры и в такт вспышкам света в дымную ночную темноту поднимался нестройный хор голосов, сюда долетали обрывки исступленных песнопений «Да отвратит», «Победа», «Последние стены падут». По земле волочился черный флаг с белыми буквами, лозунг, прославляющий пророка. Дома в переулке молчали, слепо щурясь темными провалами окон. Где-то что-то горело, судя по запаху, мусорная куча. Совсем рядом кто-то бил стекла. Столица спала и не спала, корчась в дурном забытии, разбухая под проливным дождем. Мужчина в черном халате свернул в переулок, обойдя тележку, на которой громоздились завернутые в желтые тряпки трупы. Запряженная в тележку грустная лошадь проводила его задумчивым взглядом. И устремился во тьму, аккуратно ступая по скользким камням мостовой, распугивая мокрых жирных крыс и переступая через валяющиеся на земле тела. Некоторые из тел шевелились, поднимали головы, буравили темноту пустым взглядом и снова падали ниц. Здесь воняло опиумом, сорцом, брагой, испражнениями и потом. Меловые кресты на окнах говорили о том, что эпидемия бушевала здесь особенно яростно. А вот чистильщики старались не слишком. Это был бедный квартал, и все, что можно, из домов уже вынесли. Откуда-то из темноты к мужчине метнулись бледные тени. Послышалась возня, шуршание и шепот. «Да у него же повязка идет, это ж сотник. Что с него взять? Запалим всех, ну его к дьяволу, пусть идет, пусть!» Тени исчезли, оставив после себя сладкий запах гашиша, а затем переулок раздался, споткнулся о скользкую каменную лестницу и с размаху закончился тупиком, где мерцали зеленые фонари и приветливо светила маленьким смотровым окошком широкая дверь, обитая вороненым железом. Охрана, дюжие мужики с дубинками покосились на позднего гостя, увидели повязку сотника и ничего не сказали, но и дверь открывать не поспешили. Тогда мужчина в черном сделал странный жест, сжал руку в кулак и выставил вниз средний указательный пальцы. Один из охранников кивнул, звякнул ключами и... «Проходите, проходите, аккуратнее, тут ступенька». Открыл двери, пропуская внутрь в духоту и сладость, где было розово, тепло и пахло сжженым сахаром. Мужчина в черном скинул с плеч мокрый плащ, который тут же подхватила миниатюрная девушка, черноволосая, кореглазая и очень красивая. Отстегнул ножны, бросив их в ящик, за которым пристально наблюдал одноглазый старичок в невообразимых размерах тюрбане, бросил на стойку толстую золотую монету и вошел в главный зал сквозь тихо звякнувшую бисерную занавеску. Здесь было темно, горели лишь маленькие красные лампы на полу у лежанок. На лежанках среди разноцветных шелковых подушек с кисточками сидели люди. В темноте были видны только силуэты и маленькие оранжевые огоньки в чашках тонких длинных трубок. К позднему гостю подошла еще одна девушка, высокая и красивая, в зеленой накидке, которая не скрывала абсолютно ничего, и подала бокал. Мужчина понюхал и выпил. Это было вино и, на удивление, неплохое. «Массаж, курить, кушать, что-нибудь экзотическое?» «Чай, гашиш и девочку. Девочку потом, через час. Отдельный зал». Еще одна золотая монета перекочевала в руку девушки в накидке. Та, понимающе кивнула и жестом пригласила следовать за собой. Девушка отвела его в маленькую уютную комнатушку рядом с лестницей в подвал, зажгла лампу и упорхнула, появившись менее чем через 2 минуты, с большим серебряным подносом, накрытым выпуклой крышкой куполом, улыбнулась и упорхнула. Мужчина снял с подноса крышку, чайник, чашка, сахарница и маленькое блюдце, на котором лежал рыжий зеленый брусок гашиша, судя по запаху, очень хорошего. Он налил себе чаю, спокойно выпил и беззвучно выскользнул в коридор. Занавеска даже не звякнула. Поворот, еще поворот. Темнота, в которой кто-то сопел, кашлял и ругался. Откуда-то доносились женские стоны и тихий звон чайной ложечки. Ага, вот и ковер на стене. За ковром скрывалась узкая дверца. Информатор не соврал. Мужчина повернул ручку и призраком нырнул в дверной проем. За дверью скрывалась комната, довольно большая. Здесь пахло кофе, потом и женской кожей. Пол застилали ковры, там и сям валялись подушки и наспех сброшенная одежда. Большую часть комнаты занимала огромная кровать, на которой в данный момент лежали 2 голые девушки и молодой парень. На нем, впрочем, были желтые шелковые шаровары. Одна из девушек массировала парню плечи, а вторая подносила к маленькой трубке, которую парень держал в зубах, тонкую горящую лучину. Заметив нежданного гостя, парень в шароварах молнией метнулся к куче подушек в углу, там, очевидно, лежало оружие, но внезапно резко замер, опустил руки и растерянно улыбнулся. «Асад, как ты меня нашел?» Нетерпеливым жестом он отослал девушек, они спокойно встали и вышли, улыбнувшись гостю и плотно прикрыв за собой дверь. Мужчина в черном чуть заметно качнул головой. «Сирадж, сколько времени прошло?» «Очень-очень много». Парень в шароварах накинул на сухое мускулистое тело вышитую рубаху и недоверчиво склонил голову. «Как ты сбежал тогда? Ты знаешь, что случилось в гнезде?» «Знаю», — Асад кивнул. «Я слышал, что ты выжил, но найти тебя оказалось непросто. Ты сам говорил, что не имеет значения, на кого работать». Сирадж криво усмехнулся. «Лишь бы выжить. Халифат пал, впрочем, это был вопрос времени». «Что случилось с Аграбой? Она словно вымерла». «Чума». Сирадж рухнул на кровать и, пошарив под подушкой, достал широкую кожаную перевязь с метательными кинжалами-рыбками, которую принялся прилаживать себе на пояс. Здесь особенно сильно. Колдуны пророка делали все, что могли. Многие ушли на север. На границе их отлавливали и убивали, как животных. Теперь государства как такового не существует, и сколько времени займет восстановление халифата, неизвестно. Ты опять работаешь на пророка? О, да. Купаюсь в золоте и стою над законом. Ага. Сирадж сощурился. Теперь я понял, как ты меня нашел. Убийство отступника, да? Да, убийство колдуна Арахата. Такое смог бы провернуть только воспитанник гнезда. Оставалось уложить это со слухами о том, что случилось той ночью в крепости. Дело не только в деньгах. Сирадж принялся ходить по комнате взад-вперед, постепенно одеваясь. Дело в халифате. Страна разрушена, а теперь на ее костях хотят пировать шакалы, которые еще вчера пели дифирамбы тем, кто бросал им кости. Есть еще этот Мерлин, с которым мы вроде как в состоянии войны, но который боится нападать на нас из-за эпидемии. И правильно боится. Воины Аллаха не спасут халифат, уничтожая библиотеки и сжигая на кострах ученых, Сирадж. «Не спасут, не спасут!» – внезапно заорал Сирадж. «Да, не спасут!» «А кто спасет? Пророк хотя бы смог объединить остатки халифата под своим флагом, предварительно уничтожив его». «Асад!» – Сирадж внезапно успокоился. «Ну, подумай сам. Мы с самого детства были просто винтиками в огромной машине, которая нас ни о чем не спрашивала и особо не жалела. Теперь эта машина развалилась, и наша задача – просто выжить. Кстати, а где ты был все это время?» «На севере». Обустроился как мог, потом вернулся сюда. Увидел, что здесь творится, узнал, что случилось с остальными. Я ничем не мог им помочь. Рахим, я знаю про Рахима и ни в чем тебя не обвиняю. Так что, Сирадж осторожно улыбнулся, пожмем друг другу руки? Конечно, Асад кивнул, давно пора. Ладонь Сираджа была сухой и очень горячей. Асад чуть сжал ее, услышал, как тихо щелкнуло устройство Мерлина, вздохнул и освободил руку из хватки Сираджа. Это оказалось непросто, яд уже подействовал, и мышцы сына библиотекаря свело судорогой. К счастью, у Асада получилось не поймать последний взгляд Сираджа, а через пару мгновений яд Мерлина дошел до мозга, и глаза Сираджа закрылись навсегда». Асад отстегнул от ладони хитрую машинку первого колдуна, бросил ее на пол и раздавил каблуком. Затем порылся в куче подушек, к которым бросился Сирадж в первую секунду его визита, и нашел ножны с великолепным мечом внутри. Настоящая синяя сталь. Таких не делали уже несколько веков. Меч явно был очень дорогим, очень прочным и очень-очень острым. Он повесил меч на пояс и вышел из комнаты. Найти заднюю дверь оказалось несложно. Асад подождал, пока охранник отвернется, тенью метнулся в переулок, затем в другой, перемахнул через невысокий забор и оказался на заваленном мусором пустыре. Прямо перед ним стояла высокая фигура в черном плаще. «Здравствуй, Асад». Асад замер, но в следующий миг расслабил мышцы и глубоко вдохнул пахнущий дождем и гнилью воздух. «Здравствуйте, наставник Рахим». «Я упустил тебя на постоялом дворе», – Рахим поджал губы. «Дурак, нельзя было доверять этим идиотам-соглядатаям. У пророка почти не осталось тех, кто способен делать работу качественно. Так что, думаю, ему и его пародии на государство недолго осталось». «Я тоже так думаю». «Сирадж, вы опоздали, наставник». «Похоже», – Рахим вздохнул. «Мне придется покинуть халифат быстрее, чем я рассчитывал. Мы разойдемся мирно или...» «Или...» «Все еще не можешь простить мне предательство. Думаешь, что я виноват в смерти мальчиков из гнезда? Брось, Асад, я просто инструмент. Такой же, кстати, как и ты сам. Просто я работаю за деньги, а вот ты...» «За что работаешь ты? За идею? За миску супа? За...» К счастью, Асаду были знакомы эти фокусы. Он легко ушел от внезапно резкого выпада Рахима. Детский мат, как называл его сам наставник. Одним движением выхватил меч из ножен и парировал второй, уже более хитрый удар из нижней плоскости. Удар, еще удар. Искры, звон металла. В «У тебя хороший меч», – бросил Рахим, уходя в защиту и тут же готовясь к новой атаке. «Где-то я его уже видел. Снял с трупа друга». Асад попробовал атаковать наставника слева. Он помнил, что у того изуродована левая рука, но сам едва не попал под саблю и ретировался. Рахим усмехнулся. «Я хорошо тебя обучил. Ты быстрее меня. Алхимики гнезда постарались, но не умнее и не опытнее. В последний раз предлагаю, разойдемся мирно. Хватит крови, она уже не нужна». В ответ Асад обрушил на Рахима целый ряд ударов, который тот, однако, отразил играючи, едва не ткнув при этом бывшего ученика прямо в сердце. Спасла реакция. Асад отскочил в сторону и растерянно оглянулся по сторонам. «Думаешь, куда бежать?» Рахим покачал головой и поднял саблю. «Теперь уже поздно. Хотя...» Асад прыгнул вперед. Это был очень-очень глупый выпад. За такой наставник отдубасил бы его публично перед всеми воспитанниками еще на самых первых тренировках. Он увидел в глазах Рахима нечто вроде жалости, когда тот мягко отвел клинок Асада в сторону и, сильно заведя руку вправо, мазнул его лезвием сабли по шее. Вот только сабля, скользнув по коже, не оставила на ней никакого следа. У Рахима не было возможности защититься из этой позиции, и Асад коротко ткнул наставника мечом в бок. Лезвие прошло насквозь, пробив сердце, и вышло из-под лопатки с другой стороны. «Как?» – выдохнул Рахим. Его глаза закатились, и мастер-наставник гнезда Сойки рухнул лицом в грязь. Некоторое время Асад стоял, глядя на стекающую с меча кровь и слушая, как дождь барабанит по крышам. Затем вытер лезвие халат Рахима, спрятал меч в ножны и отвернулся. «Можно сказать, что ты жульничал», – раздался голос откуда-то из-за его спины. «А можно сказать, что у тебя был туз в рукаве?» «Я победил, и это главное», – Асад поджал губы. «Вопрос жизни и смерти». «Да», – Аршамур, теперь он принял облик старика в темно-синем балахоне, коротко кивнул. «Но мне интересно другое. Только что ты убил своего друга и человека, который предлагал тебе разойтись миром». «Рахим, месть, это я могу понять, но Сирадж...» Мерлин отдал четкий приказ, Сирадж был оружием в руках врага. «Стало быть...» — в глазах Джина плясали искры смеха. «Мерлин и его веселая компания — твои друзья?» «Мерлин спас меня». «Да, как спасают из огня ценную книгу или картину. Тут дело не в спасении, ты хочешь быть похожим на него». «Мерлин нравится тебе, его сила, непримиримость, умение добиваться своего. Ты нашел в нем не наставника, а отца». «А даже если и так, что с того?» «Ничего», – Джин пожал плечами. «Но меня беспокоит то, что ты не смог разглядеть в Мерлине еще кое-что, его человечность. Скоро в тебе останется только холод, Асад». «Это плохо?» – Асад поднял бровь. «Не знаю, тебе решать». «Но люди, в которых остается только холод, они обычно загадывают желания, от которых в итоге становится хорошо не им, а плохо всем остальным. Кстати, уже сколько лет прошло, ты еще ничего не надумал?» «Когда я надумаю, ты первый об этом узнаешь. А теперь пора выбираться из города. В Аграбе все блицы отслеживаются, и я промок. Идем». Джин растворился в воздухе, а Асад пошел прочь. Скоро дождь смыл все следы крови с земли, и шел до самого утра, пока в переулок не пришла стража. Белые стены, белый потолок, белый пол, белый свет, от которого не спрятаться, даже плотно закрыв глаза ладонями, белый диван, похожий на кусок мрамора, но тем не менее очень теплый и мягкий, белый дым в воздухе. Асад медленно выдохнул и развел руки в стороны. Его глаза были закрыты плотной светонепроницаемой повязкой, а в каждой руке зажато по два метательных ножа. Он успокоил сердцебиение и медленно повернулся на 360 градусов, затем еще и еще. Это походило на странный плавный танец, который на глазах становился все быстрее и быстрее. Вскоре Асад уже вертелся, как волчок. Когда постороннему наблюдателю уже могло бы показаться, что сейчас молодой человек просто разорвется на части от такой скорости, Асад резко замер, разжав пальцы. Ножи пролетели по комнате и с металлическим звоном воткнулись в головы четырех манекенов, расставленных по углам комнаты. «Неплохо, неплохо!» Это, разумеется, был Мерлин Первый, единственный, кто мог входить в покой Асада без спроса. Он внимательно осмотрел один из ножей, одобрительно хмыкнул и, повернувшись к своему личному убийце, сказал: «Смотрю, ты постоянно оттачиваешь навыки. Одобряю. Не заржавеешь. Это очень кстати, особенно с учетом того, что тебя ждет работа». Асад сорвал повязку с глаз и спросил: «Кто на этот раз? Этот тип из Лютеции, Лантье?» «И за политикой ты, стало быть, тоже следишь», — Мерлин хохотнул. «Вся эта свора колдунов думает, что ты один из моих бесчисленных консультантов по вопросам «нечего делать», и даже не фильтрует речи в твоем присутствии. Очень-очень хорошо. Политика проще, чем ты думаешь, мой мальчик. Особенно если понять, что она просто маска на рыле большой денежной свиньи». Он достал откуда-то из складок своей необъятной мантии небольшую продолговатую коробку и швырнул ее в Асада. Тот, конечно же, легко поймал ее и вопросительно взглянул на колдуна. «Это подарок», – проворчал тот. «Я знаю, ты любишь такие штуки». Асад осторожно открыл коробку. Внутри на мягкой подушечке лежало нечто похожее на рукоять меча. «Что это?» «Инструмент силы, Люк», – Мерлин захохотал. «Возьми в руку и нажми на кнопку, только держи выходным отверстием от себя». Асад вынул устройство из коробки. Рукоять была тяжелая и приятно холодила ладонь. Он нажал на маленькую бусину, похожую на жемчужину, и внезапно из рукояти со свистом вылетела тонкая, как паутинка, проволока. Проволока изогнулась, превратившись в некое подобие тонкого лезвия, по которому вверх от рукояти потянулся странный слюдяной блеск. «Это что?» Асад завороженно смотрел на струи жидкого блеска, струившегося вдоль проволоки. «Субмолекулярная сабля», — Мерлин довольно потер ладони. «Новый сувенир из другого места. Моргана, конечно, не одобряет, но да ладно. Эта штуковина может разрезать абсолютно все, даже алмаз. Пользуйся». «Я даже не знаю, что сказать». «Спасибо». «Бери, бери». «Лучше благодарностью будет, если ты прикончишь этого ублюдка Лантье. Второй халифат он мне тут хочет устроить, видите ли. Бунты поднимает. Вот сколько человеку нужно, чтобы нажраться? За каким лядом тебе спрашивается власть? Нахрена тебе кобыла, если ты ездить не умеешь? Продать, только продать. Все они такие. Наши родители за народное хозяйство. За все хорошее против всего плохого. Нет, нет, всех к стенке. А Лантье... Обставь все так, будто это самоубийство. Мол, лидер оппозиции передозировался алхимической солью и помер в постели с двумя сладкими мальчиками. От счастья, надо понимать». «В борделе?» – деловито осведомился Асад. «А, можно и в борделе. Даже лучше всего в борделе. А вообще, знаешь, пусть не в борделе, а в имении Лавуазье, лютецианского посла, прямо, мать его, в экстерриториальной зоне». Он вдруг резко повернулся к Асаду и строго посмотрел на своего карманного убийцу. «Как здоровье, кстати?» «Что?» Асад даже растерялся. «Да как обычно, лучше не бывает. Спасибо, что спросили». «Угу». Мерлин заложил руки за спину и медленно прошелся по комнате. «Лучше не бывает, это точно. Твои последние анализы, между прочим, говорят, что здоровье у тебя не просто лучше не бывает, а как у молодого быка, занимающегося боксом и практикующего йогу. И даже лучше». «Но разве это плохо?» Асад все еще не понимал, куда клонит шеф. «Это прекрасно, великолепно, шикарно. Кстати, я забыл сказать. Этот подарок, сабля, но он на день рождения. Ты вообще в курсе, что тебе, милый мой, сегодня стукнуло в 80 годочков?» «Ну», — у Асада засосало под ложечкой, — «наверное, я не слежу». «А я слежу», — Мерлин хитро прищурился, — «и скажу тебе, далеко не у каждого из моих 80-летних знакомых такой здоровый цвет лица. Парень, биологически тебе 20. Тебя это не удивляет?» «Ха», — Асад кашлянул, — «я вообще-то не знаю, что ваши алхимики со мной делали, чем они меня пичкали». «А я знаю». Старый колдун приблизил свое лицо почти вплотную к лицу Асада и понизил голос. И я прекрасно знаю, что терапия, которая к тебе применялась, не удлиняет жизнь, она ее укорачивает. По факту ты должен был умереть в районе 40, а ты жив и даже более того все еще молод». Мерлин сделал шаг назад и уставился на Асада так, словно тот был редким тропическим растением в горшке. «Твоя кожа раз в 100 крепче, чем у обычного человека. При этом она не армирована нановолокном или еще какой хренью. Это не колдовство, нет никаких эфирных возмущений. Идем дальше. Клетки твоего организма делятся без каких-либо последствий. Более того, они всегда, абсолютно всегда делятся безошибочно. В твоем теле не возникает даже того минимума раковых клеток, которые оно способно без труда уничтожить. И опять же, ни малейших следов колдовства. Отсюда делаю вывод. Другое вмешательство». Асад молчал. Его лицо осунулось, кожа приобрела нездоровый восковой оттенок. Мерлин тем временем продолжал. «Ты не заключал договор с демонами, потому что у тебя нет возможности их призвать. К тому же договор с другим – это определенный отпечаток. Если знаешь, что искать, найдешь без проблем. Ты подвергся другому влиянию случайно? Возможно, конечно, но как быть с этой свинцовой блямбой, которую ты постоянно таскаешь на шее? Да-да, вот эта штука, температура которой постоянно меняется, но при этом там нет ни расщепляющихся веществ, ни какого-либо колдовства. И почему на этой штуке один из сильнейших закрывающих символов?» Колдун вздохнул, сунул руки в карманы мантии и, глядя куда-то в потолок, сказал: «Я думаю, эта штука на твоей шее – колба с джинном. Читал про такие. И слышал. Очень редкая штука. Реже встречаются только драконы-вегетарианцы. Я угадал?» Асад с трудом проглотил вставший поперек горла ком. Он не мог ничего сделать с Мерлином в Белой башне, она просто не дала бы причинить вред ее хозяину. Он не мог убежать, из этой части башни можно было выйти только с разрешения Мерлина. Первый колдун мог сделать с ним все, что угодно, парализовать и снять с него печать, перехватить контроль над его телом, умертвить, распылить на атомы. «Успокойся», — сказал Мерлин, — «я не собираюсь отбирать у тебя твою игрушку. Видит эфир, мне безумно интересно. Я бы с радостью заполучил эту штуку в свое распоряжение. Я бы исследовал ее вдоль и поперек, и у меня, конечно, есть что пожелать, но не стану. Власть такого рода не приносит ни особой радости, ни пользы в долгосрочной перспективе. Носи на здоровье, загадывай свои желания». Из кармана мантии Мерлина донесся высокий писк. Колдун смачно выругался, достал из кармана маленькую черную коробочку, ткнул в нее пальцем, поднес к уху и заорал. «Ну что такое? Вам от меня мало 12 часов в сутки. Я же говорил, приемные часы. А? Чего? Как? Когда? Ха-ха-ха, ой, умора я не могу. Ладно, ничего, ничего, спасибо за информацию. Звони, если что. Да, отбой». Он спрятал коробочку обратно в карман и, хихикая, посмотрел на Асада. «По завтрашней операции отбой. Лантье помер. Передозировался алхимической пылью в доме своего любовника. Это как если бы мусор сам себя вынес». Он вдруг посерьезнел и нахмурился. «Мы с Морганой завтра уезжаем. Неотложные дела. А ты тоже не маринуйся в четырех стенах. Возьми в казначействе 100 000, я скажу, что ты зайдешь. И мотнись в кругосветное путешествие, расширь кругозор. Книги штуки хорошие, но воздухом жизни тоже нужно дышать. Так что валяй, бессмертный мой. Даю тебе год отпуска». Колдун вышел, и дверная панель бесшумно закрылась за его спиной. Асад опустил взгляд и посмотрел на свои руки. Руки дрожали. По спине юноши тек холодный пот. Он очень хотел понять, что только что произошло, и не мог. Просто не понимал.